друга света, и не спит до рассвета, все грустит обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду, а горячим паевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду, а горячим паевом коне. Ефрейтор Степанюк Алексей Сидорович, завислый, 28 сентября 43 года. А все же нет у немцев нашего духа, не умеют они воевать, как и мы. Вы только гляньте, что они с Варшавой сделали. Ровное место, где городские кварталы стояли, я в Сталинграде такого не видел. Да ведь известно, в каменном городе столько всяких мест, что хорошо закопавшуюся пехоту одним лишь огнем выбить невозможно. Обязательно после должен быть штурм, вплоть до ближнего боя, с гранатами, штыками и рукопашной. Но у немцев на это кишка была тонка, и они валили без счета бомбы и снаряды, надеясь, что после просто займут территорию. Даже химией травили, и то не помогло. А если они каких-то повстанцев за 2 месяца не смогли одолеть, то нас они хрен сбросят обратно. Жалко поляков. Хотя и говорил нам политрук, что народ этот к нам ни в коем разе не дружественный, но в 20-м на нашей земле и с нашими пленными зверствовали, как фашисты. Польский офицер саблей зарубил 8-летнего мальчишку за то, что тот зло посмотрел. Расстреливали за большевизм целыми деревнями. Красноармейцы в живот зашили живого кота и спорили, кто сдохнет раньше. И это все какой-то француз, бывший у них советником, в мемуарах описал. Это все у них было, как у фашистов. И отношение к нашим людям на восточных землях, как к низшей расе. И сама идея, что они культурные европейцы, а на востоке дикари, которых надлежит завоевать и колонизовать, и концлагеря для недовольных. И агрессия ко всем, без исключения соседям, даже от Германии, оказывается, успели кусок отхватить. А еще от Литвы, от Чехословакии. К Венгрии и Румынии претензии предъявляли. Только с нами товарищ Сталин в 1939-м справедливость восстановил. Причем поступали по-подлому, используя своих же поляков, кто за рубежом. Сначала беспорядки и вопли об угнетении. Затем вступает польская армия. У них до войны, оказывается, самой частой темой на маневрах было действия при анархии на территории сопредельного государства. В общем, там еще много чего политрук рассказывал. Самый настоящий фашизм, только труба пониже и дым пожиже. В сравнении с Гитлером. Хотя не удивлюсь, если немцы на их примере чему-то научились, что-то переняли. И будто бы в 1939-м они хотели вместе с немцами на нас напасть. Но чего-то не поделили, наверное, шкуру неубитого медведя. И Адольф решил, нахрен таких союзников, проще их в рабы. Вот только не весь же народ так. Уж если даже про немцев тон сбавили, давно уже не слышал. Сколько раз немца увидел, столько раз его и убей. Так поляки все же братский, славянский народ. Ну а что с завихрениями в мозгах, по неразумению, так это поркой лечится, как детей малых на ум наставлять. И здесь, в Варшаве, за нас были и польские товарищи, коммунисты, патриоты. Как нас до того уже не политрук, а командир предупредил, кто с красной повязкой на рукаве, в того не стрелять. Да и дрались они неплохо, вот только вооружены неважно. У нас в 41-м и то лучше было. А после они помогали нам город чистить. Еще полк НКВД подошел. Так красноповязочные, при нем и проводниками, и переводчиками, и показывали, где тут входы в подземелье, в которых белые повстанцы засели, которые за панов, помещиков и буржуазию. Ну, чисто гражданская война в отдельном городе. Да еще и во вражеской осаде. Ну и мирных выводили, а многих их еще осталось. У каждой нашей полевой кухни очередь человек в 100. Женщин много, детей. Накормят их и на наш берег, говорят, там уже лагерь оборудовали, где будут всех пока содержать. Нет, мы не фашисты, но сами посудите, там эпидемия уже была в подземельях. А вдруг на наших перекинется? Так что лечение и карантин. И кормить их так легче. Ну и, конечно, отфильтровать. Кто из них раньше фашистом служил в карателях? Ну, те, кто надо, разберутся. Нам же главное снова немцев сюда не пустить. Так что копай, пехота. Самое частое дело на войне. Вот, ей-богу, на гражданке смогу, наверное, землекопом работать. Причем быстро копать надо, потому что сейчас немцы силы подтянут и контратакуют. А у нас еще переправа не готова. Понтонный мост только налаживают. Техники на этом берегу почти что нет. Лишь несколько противотанковых пушек на лодках доставили. Да барбосы сами переплыли. Самоходочки легкие, какие были на Днепре. А немцы вот-вот войска подтянут, настоящие. А не только полицейский сброд, что мы в Варшаве перебили. И пойдут на нас тигры с эсэсовцами. Ничего, в Сталинграде хуже было. И еще у каждого из нас по сумке, где лежит не только противогаз, но и противоипритовый резиновый плащ. Надевается удобно, как шинель, в рукава, а после можно полы вокруг ног обернуть и застегнуть, как штанины. Выдали месяц назад, и с тех пор старшины и взводные ежедневно проверяют наличие и сохранность. А еще были учения, черт бы их побрал, быстро все надеть — это ладно, но бежать в этом и с полной выкладкой... Хочется упасть и сдохнуть. Украдкой край маски оттягиваешь, чтобы пот вылить. И все из-за немецкой химии, примененной против Варшавы. А ведь раньше и противогазы-то многие выбрасывали, освобождая в сумках место для иных полезных вещей. Причем этот газ зарин имеет особенную ядовитость, отчего против него и нужна такая защита. Ох, куда памятку-то дел? Надо перечитать, а то ротный спросит признаки заражения местности, стойкость в разную погоду, еще что-то. Не ответишь, наряд вне очереди. Батя у меня рассказывал, как его еще в ту войну немцы газами травили. Ну, суки, если опять, тогда все припомним. Как в Германию войдем? Уже скоро. Немецкая атака началась уже под вечер, так что окопаться мы успели. На западной окраине Варшавы были и дома, и заборы, и деревья, кусты. Сюда повстанцы не дошли, или их выбили отсюда быстро, так что похоже на нормальный пейзаж. Все вроде было как положено. Сначала артобстрел, затем танки с пехотой, но именно по уставу. Без души, без натиска победить во что бы то ни стало. Немецкая артиллерия быстро заглохла после первых же ответных залпов с нашего берега. Танки только сблизились с нашими траншеями и сразу откатились назад, потеряв 3 машины, сожженными из рысей. Еще 3 подбили барбосы. Пехота залегла от нашего огня и вместо того, чтобы подняться в атаку, отползала прочь. И в завершении прилетели наши штурмовики и хорошо обработали что-то там невидимое за фрицевским передним краем. А вот фоккеров и юнкерсов мы не видели ни одного. В общем, не Сталинград. Один из подбитых, но не сгоревших немецких танков стоял метрах в 200, поскольку экипаж мог быть жив, затаиться, и при следующей атаке поддержать огнем, наши сползали туда разобраться и прихватить что ценного. Вернулись, разочарованные, танк оказался стеклянным. Это еще с зимы встречалось. Или наши стали делать бронебойные снаряды особым образом, или у немцев броня стала хуже. Но от попадания она крошилась, отлетая внутрь осколками, как картеч. Снаружи танк кажется целым, а внутри все фарш. Даже пулемет МГ-34 оказался поврежденным. Совсем нечего было брать. Зато немца прихватили. Лежал у танка в воронке, но не танкист. Мундир пехоты сопротивления не оказал, хотя винтарь рядом. Так как язык всегда бывает полезен, да и награда за него положена, не стали добивать, а притащили с собой. У нас уже оказалось, что фриц не ранен, но то ли контужен, то ли рехнулся. Лопотал что-то непонятное, как не спрашивал его лейтенант из СМЕРШа, знающий по-немецки, и вонял от него. Обгадился сволочь. А когда лейтенант приказал отвезти его в нужник, чтобы хоть обтерся, и рядовой Горохов ткнул фрица стволом, тот вдруг упал наземь и стал ползать на брюхе, с воплями целуя наши сапоги. И смотрелось это предельно противно, особенно потому, что среди визгов этой твари ясно различалось коммунизм, Маркс, Ленин, Сталин, а еще Аллах чаще всего. «Махмуда из второго взвода позовите», — приказал лейтенант. «Он татарин из мусульман, может, поймет». Пока искали переводчика, фриц понял, что немедленно убивать его не будут. Если ведет себя по-сволочному, так и буду фрицем называть. И не дай бог, он и впрямь каким-то коммунистом окажется. Тьфу ты! Нет, речь его мы не понимали, но по тону было видно, что он умоляет сохранить ему жизнь и готов за это сделать все, что нам угодно, хоть вылизать всем подошвы языком. Да что это за тварь такая? Просто любопытно! Ну, не вели себя так немцы, даже в конце сталинградского сидения. Прибежал, наконец, Махмуд, попытался поговорить с фрицем и лишь руками развел. «Не пойму, товарищ лейтенант, а язык вроде арабский. У нас мулла на нем Коран читал по праздникам, а я не мулла, на нем не говорю». «Арабский?» — переспросил смершевец. «Ну, кажется, я знаю, кто нам поможет». Капитан Юрий Смоленцев, Брюс, вблизи Варшавы, 28 сентября 43 года. Я такой-то. Принадлежа к беднейшему классу пролетариата, всегда был истинным адептом веры великого вождя Маркса Энгельса Ленина Сталина. Да пошлет ему Аллах многие лета на земле и райское блаженство на небе. Я, будучи насильно завербован сыном собаки и грязной свиньи Гамалем Абдельнасаром в ряды его нечестивого войска, при первой возможности бежал, присоединившись к коммунистическому партизанскому отряду, в котором воевал против немецких оккупантов на священной земле Палестины. После разгрома отряда итальянскими карателями я подвергался в лагере пленных жестоким избиением, издевательством и надругательством, но вместо ожидаемой смерти был передан туркам, где испытал такое же ужасное обращение, после чего был передан немцам, которые заставляли меня работать при изъявлении недовольства, избивая и травя нечистыми животными в виде собак. Не сумев принудить меня ковать их нечистое железо, фашистские гиены силой заставили меня идти в их поганую шайку, чтобы сражаться со светлым воинством великого вождя Сталина. Однако же я изначально задумал перейти на праведную сторону. Читаю уже шестой протокол допроса. Все по единому шаблону, только имя вписывай. Муса, Саид, Магомед, ну как их еще там? Если в нашей истории Нассер, уже будучи президентом Египта, обещал сделать с евреями то, что не завершил Гитлер, то здесь, где немцы дошли до Евфрата, этот будущий кавалер ордена Ленина собрал арабский легион СС, где заместителем его лучший друг и будущий преемник Анвар Садат и творит Холокост на земле Палестины. Вот только арабы и дисциплина — это понятия взаимоисключающие, при том, что человек с ружьем стоит там, как во всех диких странах, куда выше простого крестьянина. Так что текучка в легионе страшная по причине повального дезертирства. К тому же боевая еврейская организация Хагана, из которой после вырастет израильская армия, это уже в тех местах сила. Убить могут реально, а так мы не договаривались, Аллах нас возьми. А так как грабить легче, чем пахать, то дезертиры домой не спешат, а сбиваются в банды, которые в протоколе выше названы коммунистическими партизанскими отрядами. И если немцы таких партизан, кого удается поймать, расстреливают на месте, то итальянцы сдают туркам, а те отправляют немцам в качестве арабсилы в уплату за поставки. Но поскольку и работники из этих никакие, то и на заводах от них стараются отделаться, в первую очередь спихивая по разнарядке в солдатский строй. Где от них? Тоже пользы ноль. Ну, не умеют арабы воевать. Не дано это им. Налететь и пограбить у них получалось, а насмерть драться нет. Однако же у вас они фанатиками были, сомневается Пантелеймон Кондратич Пономаренко. Если взрывались по приказу вместе с врагом. Товарищ Сталин обеспокоен. Нам только арабского джихада сейчас не хватало. Представляю картину. Под Берлином строй шахидов с зелеными повязками бросаются под наши танки с криком «Гитлер Акбар!». «Обезьяну тоже можно выдрессировать, спички зажигать», — отвечаю я, — «если есть дрессировщик. Для диверсанта одной храбрости мало, опыт нужен. А смертники кому его передадут?» В мое время таких школ подготовки квалифицированных диверсов было наша, штатовская, ну и еще израильская. Хороша методика, как из самого тупого расходного материала сделать диверсантов. Это уже позже ее до уровня подготовки смертников усекли. И появились арабские шахиды, что характерно в конце 70-х-80-х, когда мастера школ с материалом поработать успели. А сейчас немцы что сделать смогут? Времени у них уже нет. Пономаренко приехал не просто так, будучи одним из посвященных в нашу тайну, но и прежняя должность пока на нем, главный командир всех советских партизан. Хотя вся наша территория уже освобождена, но оказалось, что партизаны куда привычнее армейцев к малой войне. Гонять всяких там лесных братьев. Знаю, что соединение Ковпака, Сабурова, Федорова, Наумова, еще кого-то, переформированы в дивизии НКВД и успешно искореняют бандеровскую сволочь. А поскольку и Польша, по крайней мере, к востоку от Вислы, это теперь наш тыл, то аковцы, бегающие по лесам, следующие в очереди. Вот Пономаренко и прилетел на месте ознакомиться с обстановкой. А тут еще эти арабы на голову свалились, Аллах бы их побрал. Пантелеймон, простите, Петр Кондратич, а вы знаете, как этих сами немцы называют? Вонючки и засранцы, поскольку, попав под наш артобстрел, поголовно обделываются от страха. И от этих джихад, да вы что? В мое время их израильтяне имели, как хотели, будучи в 20 раз меньше числом. Но не умеют арабы воевать, пассионарности не хватает. А в самом деле, если чисто академически посчитать соотношение коэффициентов боеспособности арабов и советской армии 44-го года, пожалуй, что близко к нулю, если только не взвод против батальона брать. Но уже наш полк штатного состава 1500 человек со средствами усилениями перемерят в фарш арабскую орду любой численности, лишь бы боеприпасов хватило. Куча неуправляемого мяса, без дисциплины, организованности, умение как-то взаимодействовать подразделениями. Обученных офицеров и сержантов нет. Боевую технику и тяжелое вооружение использовать не умеют. Службы тыла, снабжение и транспорт считаются исключительно синекурами, дающими право воровать. Ну и патологическая лень, медлительность, полное пренебрежение боевой учебой. И в нашем времени удивляться следует не тому, что израильтяне успешно выживают среди 100 миллионов арабов, а тому, что Израиль пока не завоевал эти 100 миллионов, забрав себе всю их территорию, вероятно, от того, что оккупационных войск не хватит после поддерживать порядок. И дернул же черт, когда размещались, представлялись, зацепиться языками с особистами касаемо лингвистики. Я до сих пор немецкий знаю на уровне «номер твоей части», «кто командир». Пленного допросить могу, сугубо по стандартному опроснику. Понять и записать ответы. А подробно расспросить уже никак. Вот английский знаю свободно. Испанский хорошо. На Валька с Андреем даже по-арабски смогут. Ну, вышло так. Не стал уточнять, что в 12-м мы в Сирию шли, и, наверное, там и должны были работать, и с местными общаться, того нашу группу и выбрали. Сказал и забыли. Ну, какой арабский язык на фронте 43-го года? А вот вышло, что местные товарищи не забыли и нас привлекли. Когда с недавних пор среди пленных стали попадаться неизвестно кто в немецкой форме, без знаков отличия национальных частей, на морду лица явные южане, лопочут что-то не по-нашему, ну и не по-немецки. Речи их понять никто не мог, пока не разобрали «Аллах, Аллах» и вспомнили про наших Андрея с Валькой. Были там не одни арабы. Один кадр оказался настоящим палестинским евреем. Сначала они всей деревней в Турцию рванулись с тем лишь, что смогли унести, поскольку от немцев не ждали ничего хорошего. Затем, кто богатые, те, с дозволения турок, испарились в неизвестном направлении. Ну, а кто не мог за себя заплатить, тех за проволоку, чтобы не разбежались. Причем их богатеям на своих же соотечественников было глубоко наплевать. И сидели бедные в ожидании, кому и за что их продадут. Причем этот утверждает, что сначала вроде бы шли переговоры с англичанами. «Заплатите, и всех в ваше владение доставим». Но британцы отказались наотрез, так что сидельцы были уже убеждены, что их продадут Гитлеру в обмен на оружие. Вот только немцам сейчас рабы на заводы нужнее, чем смерть нескольких тысяч евреев. Так турки их и продали, не как евреев, а как рабсилу, в довесок к арабам, одной кучей. Но они не самоубийцы и не дураки, свою национальность не афишировали. Благо, внешне на арабов похожи, и даже язык кое-как знают. А поскольку был этот человечек посмышленнее арабской массы, то на производстве задержался подольше. Видел и рассказал нам много интересного. Что у немцев подневольный труд стал массовым, причем не только в каменоломнях, уже и фабрики в приказном порядке имеют квоту. Столько-то человек истинных арийцев отправить на фронт, заменив рабами. Мы это знали. Но какими мерами Гитлер пытается поднять эффективность рабского труда, было новостью. Рабу начислялась зарплата, сдельно, по количеству и качеству им произведенного. Из этой суммы вычитались расходы на содержание, койка и паек, а также установленная обязательная норма, разная в различных производствах. Если раб с отрицательным балансом считался саботажником, со всеми последствиями и карой, то положительная разница обычно выдавалась на руки как поощрение. Причем валюта, в которой шел расчет, называлась, вы только не смейтесь, евро. В разговоре. Официально же евромарки, которые, как было на них написано, подлежали обмену на рейхсмарки после победы рейха. В оборот они идти не могли, но практически открыто существовали черные рынки, где евро можно было обменять на настоящие деньги. Ну, конечно же, по иному курсу или непосредственно на товары. Этим чаще всего и пользовались иностранные рабочие, те же турки или арабы, которые, в отличие от рабов пленных, проживающих в таких же бараках за проволокой, имели право выхода на волю. Причем наш кадр умудрялся еще и делать на своем праве гешефт, совершая сделки по просьбе невыходных товарищей, конечно же, с процентом в свою пользу. Но что на фронт попал, не жалеет, поскольку там забили бы его до смерти. По цеху надзиратели с дубинками ходят. Тоже часто не немцы, а хорваты, галичане, прибалты. Араб ведь никак в сохранности своего орудия труда не заинтересован. Напротив, поломка станка для него законный отдых. Так надзиратели в подобном случае и не разбираются. Бьют жестоко, без разницы, виноват, не виноват. За повтор по нарастающей и без всякого бюллетеня. В третий раз насмерть прибили. Дисциплина для всех одинакова, что пленный, что вольно-наемный. Ими формально турко-арабы считаются. Только для русских сделано исключение. Что, с нашими хуже всех? Напротив, есть приказ к ним относиться бережно, не нанося непоправимого вреда здоровью. Говорят, ввели после Сталинграда. Потому наказанием для них может быть лишь карцер и урезание пайка, но не избиение. И русские, по крайней мере, на том заводе использовались исключительно как подсобная рабсила, которую за поломку оборудования нельзя наказать. А самое жестокое обращение с поляками после Варшавы последние 2 месяца очень много их пригнали. Это мы уже знали. И дело было не только в приказе Гитлера после восстания сделать из Польши ад на земле, но и понимание того факта, что следующего польского урожая рейху не видать. Потому в землях к западу от Вислы немцы стали отбирать абсолютно всю сельхозпродукцию и скот без всякой платы, расстреливая на месте несогласных. При этом хватали и людей, здоровых мужчин трудоспособного возраста, а также молодых женщин и подростков, кто был способен к работе, и гнали всех на заводы и фермы Рейха, разлучая семьи. Что будут есть оставшиеся, не волновало никого. Однако же из поляков в капо бригадиры, старосты бараков выходят едва ли не чаще, чем из уголовных, формально считавшихся чуть выше прочих категорий. А евреев они не любят, как бы не больше немцев, ну, сволочной народ. «Этого человечка я у вас заберу», — сказал Пономаренко, дочитав протокол. «Что он еще порасскажет и про немецкий тыл, и про свою Ридну Палестину? Может быть, и в пропаганде используем что-то. Победа не за горами. Но, товарищи, разбить врага — это полдела. Труднее будет после, чтобы бывший враг нас полюбил и стал нашим искренним лояльным союзником. Конечно, кто нас не полюбит, тому и жить не надо на нашей земле, но мы же не можем, как фашисты, всех недовольных истреблять». «Это верно. Причем тут Красная Империя и мировой коммунизм? Мы всего лишь ищем и наказываем фашистских пособников и палачей. Ну а что 99% тех, кто за Ридну, Самостину, хоть Украину, хоть Литовщину, хоть Польшу, и в сотрудничестве с Гитлером по уши замазались, и сами принадлежат кулацко-помещичьему классу, так это просто совпадение. Их всех изымем, и пойдут оставшиеся стройными рядами и колоннами вперед из песней к самому передовому общественному строю. Мы после этого дела, когда сестру Рокоссовского вывозили, еще один раз ходили на ту сторону, обеспечивали переправу. Сначала разведали, затем поработали корректировщиками. Я даже ни одного фрица не пристрелил. Для винтореза дистанция нужна метров 100-150, но не дальше. А когда по немецкому шверпункту массированно работают «катюши», то и за 400 метров очень неуютно в яме лежать. А после еще штурмовики по фрицевской обороне впереди бросали напалм и кассетные бомбы. Тут вообще, Господи помилуй, ночью запросто можно промахнуться метров на 700. Это не Петсамо, где наши должны были снаряды экономить. И этого вперед посылали нас для корректировки и еще снайперками выбить важные цели. Наблюдателей, посыльных, телефонистов, да хоть тех, кто захочет убежать. А ведь года еще не прошло. Это, выходит, от Волги до Вислы дошли в меньший срок и с меньшими потерями. Хотя со снарядами не совсем еще хорошо. 76-миллиметровых хоть залейся, а более крупные калибры в артподготовке участвуют слабо, лишь по важным целям. Выручают «катюши» и тяжелые минометы, наверное, их национальным оружием советской армии назовут. По полевой обороне, зотам, блиндажам, траншеям работают выше всяких похвал, но корректировать их огонь, особенно ночью, занятие точно не для слабонервных. Рассеяние при навесном огне большое, а Краснополь лишь в начале 70-х появится. А осетр калибром 240 и в 1,5 центнера весом при попадании оставляют яму на месте любого блиндажа. И получить это себе на голову при недолете никакое укрытие не спасет. И все пока. Вы подводный спецназ, инструмент дорогостоящий, чтобы его в мясорубке уличных боев расходовать и перед ставкой отчитываться, если кого-то убьют. Генерал, командир корпуса, так и сказал, и добавил: «Еще дыр впереди, там поплаваете». Сидим в Праге, заняли целый особняк, относительно уцелевший, на в соседях особый отдел корпуса, в доме, похожем на наш, так что мы, на взгляд непосвященного, то ли охрана, то ли отряд быстрого реагирования при особистах. Пользуемся относительным отдыхом. И вот сначала арабы, затем Пономаренко. Ничего, скоро вперед пойдем. Интересно, удастся ли североморским водяным вынырнуть в Берлине из реки Шпрее, чтобы Гитлера схватить? На севере Таллин взят. Немцев скинули в море. Идут бои на Монзунских островах и в Курляндии. Здесь наши нависли и взяли уже плацдармы на том берегу. Тут в Варшаве и еще два южнее. Затем фронт дугой по Карпатам, но в Румынии их уже перешли. Бои в Трансильвании. В Югославии что-то непонятное. Так и мы за Тита или нет? Судя по тому, что там происходит, с Тита у нас пока не более чем обмен любезностями, а реальная помощь идет Ранковичу. Совместно с его отрядами наши Косово освобождали. Интересно, от кого? Кто помнит, в Косовском крае появились албанцы на исконно сербской земле. А это в 41-м, когда Югославия капитулировала, Гитлер подарил другу дочи кусок югославской территории, примыкающей к границе Албании, тогда итальянского протектората. Туда тотчас же побежали албанцы и вели себя в точности, как крымские татары у нас, то есть активно сотрудничали с оккупантами. Вот только Тита оказался добрее Сталина. После победы землю вернул, а албанцев назад не выгнал. Или посчитал невыгодным. Социализм в Югославии был с капиталистическим лицом. А албанцы уже тогда заняли в нем нишу дешевой рабсилы. Как таджики и узбеки в знакомой нам россиянии. Пока был жив Тита и силен лагерь социализма, албанцы вели себя тише воды, ниже травы, только плодились и размножались, так что в Косово их стало большинство. Жизнь там даже в роли гастарбайтера была намного более сытой, чем в Албании, этой европейской Северной Корее. Ну а после 91-го обнаглели, видя за собой поддержку Запада, и все знают, что было дальше. Хотя и Запад тоже не остался безнаказанным, получив в итоге рассадник криминала и наркомафии, как саму Албанию, так и ее диаспоры во всех европейских странах. А вот что в этой исторической реальности будет, то лишь Бог знает, если он есть. Now. Кот влез без всякой субординации и ткнулся мордой мне в ногу. Погладь, хозяин. С тех самых пор, если не спит где-то у нас в расположении, то бегает за мной, как собака, и иногда лишь исчезает. Однажды вернулся с крысой в зубах. Но все здесь уже знают, что это наш кот, не сметь обижать. А ночью обычно у меня в ногах или под боком, теплый, как грелка. Вымылся, отчистился, отъелся, распушился. Вид обрел самый презентабельный. Точно, домашний раньше был. И где теперь твои хозяева? Любил ты их, наверное, если так, к людям. Ну ничего, хвостатый, скоро в Берлине будем и за все с немцев спросим. И за твоих хозяев тоже. Поспрашиваем так, а после с теми, кто жив останется, будем строить ГДР. Да, надо тебя все же называть. Раз в немецком тылу тебя нашли, будешь партизаном. Или до пана сократить по твоей национальности.